Глава 12. Доставщик цветов. Фелисити вновь шла по залитому солнцем лесу. На этот раз она четко видела, кто идет рядом с ней. Это был Ноа. Ее Ноа Ларкет, пилот такси, который оказался одаренным с опаснейшей способностью самого дьявола. Убивать, управляя плотностью кровеносных сосудов. Во сне он нежно держал Фелисити за руку и вел через лес, придерживая ветки так, чтобы они не касались лица девушки. Фейл смотрела ему в спину и в то же время знала, что Ноа улыбается. Они вышли на поляну, вот только солнце вдруг скрылось за тучами. Налетел порыв ветра, и Фейл поежилась от этого внезапного холода. Ноа развернулся к Фейл, словно желая поцеловать ее. Он был слишком смущен, и тогда девушка сама встала на цыпочки, чтобы коснуться его губ. «Стой!» Он отстранился в последний момент. «Это тебе!» Ноа протянул Фейл корзинку. Самую настоящую корзинку из сказок про медведя и пирожки. Доверчиво приняв этот дар, Фелисити поцеловала своего спутника в щеку. Корзинка была полна душистых цветов и листьев необычной формы. Однако, когда Фейл взяла один из них, чтобы получше рассмотреть, ее руки коснулось нечто прохладное и скользкое. На дне корзины была змея. Широко открыв глаза от ужаса, Фелисити Стоун проснулась. Она была в классе. Должно быть, заснула во время урока. Насколько же она отключилась? Поймав себя на том, что озирается по сторонам, словно восставшая из мертвых, Фелисити несколько раз вдохнула и выдохнула. Никто не заметил, что она выпала из этой реальности. Более того, несколько учеников за дальними столами тоже дремали, беззастенчиво развалившись на парте. Их никто не выгнал бы из класса. Возможно, даже не потревожил бы, как и ее. Однако лишние расспросы, особенно сейчас, были мисс Стоун ни к чему. Фелисити измученно подперла голову руками. Виной всему были бессонные ночи. Ночи, во время которых она то вслушивалась в звуки ночного города, замирая от каждого сигнала, то вздрагивала на кровати от любого луча, скользнувшего в ее плотно зашторенное окно. Завидев в небе красный аэрокар, Фелисити чувствовала, как сердце ее взволнованно трепещет. И хоть Фэл и казалось, что Ноа приглядывает за ней словно бестелесный призрак, он не появлялся. Порой она начинала думать о том, что его больше нет в живых, что он навсегда исчез в подвалах протектория, о которых ходили жуткие слухи. Когда-то эти подвалы населяли чудовищные химеры, скроенные из человеческих тел, рептилий, млекопитающих, разобранные и соединенные на уровне ДНК. Говорят, что все они были ликвидированы. Впрочем, Стоун сильно сомневалась в том, что протекторий согласился бы на уничтожение столь дорогостоящих и свирепых исполнителей. Что будет, если такого опасного террориста, как Ноа, отправит под стражу этим чудовищем? Или, что еще безумнее, перепрограммируют его мозг так, что он и сам захочет служить красным плащам? Фелисити потрясла головой и, попросив разрешения, вышла из класса. Проходя мимо стола, за которым сидел на их совместных уроках Теодор Стил, она обратила внимание на то, что его место пустовало, как и места тех мальчишек, которых объявили в розыск несколько дней назад. За всю историю школы еще ни разу ученики не пропадали так массово. Периодически кто-то исчезает, но их тела находят потом. Не все выдерживают давление, особенно накануне дня инициации. Но верно заметил, что первый класс обладает неприкосновенностью, но то, что касается свободы, ее нет ни у кого, кроме сопротивления. Какое-то время Фелисити смотрела на себя в туалетное зеркало. Еще одна бессонная ночь, и ей обязательно займется отдел контроля за психическим самочувствием. Вокруг глаз лежали темные круги с сосудистыми сеточками. Ее лицо, бледное от природы, превратилась в обескровленное лицо фарфоровой куклы, мрачной куклы из ужастиков. Но самое неприятное было даже не это. Рассматривая свои тонкие руки и выступающие ключицы, Фелисити понимала, что растаявшие килограммы придется набирать через трубку. За этим следил уже другой отдел — контроля за пищевым поведением. «Свободы нет ни у кого», — кроме сопротивления, — подумала Фэл. Если кто и знает, где Ноа, то это они. Но как отыскать сопротивление, если ты ничем не выдающийся гражданин первого класса на пороге инициации? Смазливая школьница — одна из многих. Фэл стиснула раковину так, что перестала чувствовать свои пальцы. Ноа говорил, что у сопротивления, как и у протектория, глаза и уши повсюду. Они наблюдают за потенциальными одаренными, чтобы вербовать их, чтобы перехватить, пока власти не отравили их разум. Если бы это действительно было так. Если бы она только могла связаться с ним, передать послание, даже если они никогда больше не увидятся. Даже если она не узнает, услышал ли он ее слова. Закрыв глаза, Фэл вызвала в памяти его взгляд в темноте, его опьяненные радостью глаза и соприкосновение их пальцев. Она хотела бы вспомнить и их поцелуй, но память неожиданно подбросила ей совершенно другое. Усталые карие глаза, смотрящие на нее в зеркальце дальнего вида. Глаза, в которые она влюбилась в их первую встречу. «Ты не будешь одна. Я буду присматривать за тобой». Фэл вспомнила слова Ноа. Глубоко вздохнув, она крепко зажмурила глаза и уронила голову на грудь. «Если ты меня слышишь, Ноа», — прошептала она. В туалете не было следящих дронов, официально это было запрещено. И все же Фелисити говорила, почти не открывая рта. «Ты должен знать кое-что». Пусть эти слова услышит лишь тот, кто пристально наблюдает за ней, кто умнее протектория и в то же время тише воды и ниже травы. Я верю в то, что ты сказал мне тогда, что у нас все получится. И даже если это не так, я хочу, чтобы ты знал. Знал, что я... Не успев договорить, Фэл вздрогнула всем телом. Странное видение накрыло ее с головой. Точно школа моментально погрузилась под воду. Стоун больше не была в школьной уборной. Лес, залитый солнечным светом. Грустная улыбка Ноа, который протягивает ей корзинку со змеей. Она была в своем сне. «Берегись!» Прозвучал голос у нее в голове. Ее собственный голос. Вынырнув из морока, Фелисити не удержалась от вскрика. Зеркало, раковина, кафельные стены и даже пол вокруг нее были покрыты толстым слоем инея. Сделав инстинктивный шаг назад, Фелисити огляделась по сторонам. Обледенела лишь та часть уборной, где она только что стояла, где провалилась в свой сон. Выдохнув облачко пара изо рта, Фэл поймала себя на мысли, что ей совсем не холодно. Воздействию подверглись лишь окружающие предметы. Отрезвляюще прозвенел звонок. Стоун вздрогнула и, схватив с пола свою сумку, она также покрылась белоснежной мягкой коркой, бегом направилась прочь. В кармане бряцнул телефон, и голосовая почта тоже продиктовала ей послание. «Цветы для мисс Стоун. Получить на школьной площадке для хелипортов». «Как не вовремя!» Фелисити растерялась. Ей нужно было время, чтобы осмыслить свою пробудившуюся силу. Однако догадка о том, от кого эти цветы, сразила ее, точно контрольный выстрел. «Это от него! От Ноа!» Потоки дождя колотили в стекло школьных панорамных окон. Хелипорт не виден отсюда. Лишь кусочек сада с прудом и карпами, где когда-то мистер Ларкет уговаривал ее, свою проблемную клиентку, разблокировать его в приложении такси. Тогда он попросил ее сесть в свой аэрокар, и Фэл согласилась, прочитав искренность и мольбу в его глазах. В тот день они стали близкими за какие-то считанные часы. Схватив первый попавшийся зонтик, Фелисити распахнула дверь. Освежающие брызги моментально осели на ее коже. Дождь шел волнистой стеной. Но что такое дождь по сравнению со встречей, которую она ждала так долго? Отчего-то Фэл была уверена, что это именно он, что сам Ноа привез ей цветы, и что сейчас он скажет ей о том, что нашел выход, что опасность миновала, и они смогут быть вместе. Как-нибудь. «Ведь это не прощальный подарок?» — подумала Фэл, выходя под дождь. Ее одежда и обувь моментально промокли. Зонт вывернулся от порывов ветра. «Плевать, плевать!» Она смеялась, впервые в жизни ощущая себя невероятно свободной. Человек в желтом непромокаемом плаще стоял возле красного аэрокара. «Ноа!» Захотелось было крикнуть Фелисити, ведь это был он, без сомнения. Его фигура, его аэрокар. Однако, приблизившись на расстояние вытянутой руки, Фэл разочарованно остановилась. Это был не Ноа. «Доставка цветов для мисс Стоун», — произнес мужчина. Низкий голос, обветренное лицо старика лет 60. Как она могла ошибиться? Фелисити почти плакала. Старик поднял дверь аэрокара и подхватил с водительского сиденья роскошный букет дымно-розовых пионов. Некоторые из цветов были прибиты дождем, и их разбитые бутоны отражали то, что происходило сейчас в душе Фэл. — Спасибо. От кого они? Она спрятала букет под школьным пиджаком. — От того, кто вас любит, — произнес пожилой мужчина. Его глаза, карие, как у Ноа, смотрели с сожалением, словно он прекрасно понимал ее боль. — Он передавал что-то еще? Голосовые связки сдавило, и слова давались Фэл с трудом. Мужчина покачал головой, чуть вытянул вперед руку, словно желая коснуться девушки. Взглянув на эту сморщенную кожу и скрюченные подагры пальцы, Фелисити поежилась. «Кто он такой, чтобы сметь до меня дотрагиваться?» Но, подняв взгляд на старика, Фэл вновь пришла в замешательство. Отчего же ее сердце бьется так сильно в присутствии этого человека? — Фелисити! — произнес пилот. Его голос вдруг стал мягче, нежнее. — Кто вы? Она все еще стояла на расстоянии вытянутой руки. — Ты не узнаешь? Подняв обе руки, мужчина прикрыл свое лицо так, что стали видны лишь глаза. Золотисто-карие, задумчивые, чуть усталые, но вместе с тем такие живые и дерзкие. — Но? — прошептала Фэл. — Нет, это невозможно. Но эти глаза я не спутаю. — Все так, Фэл. Человек кивнул и поднес палец к губам. — Ты не ошиблась. — Что с тобой стало? Фэл все еще стояла на месте, не решаясь приблизиться к нему. — Это временно. Это для того, чтобы я мог увидеть тебя. Он улыбнулся. — Временно? — На сутки, уже чуть меньше. Но вновь протянул к ней руку, и на мгновение в его глазах промелькнул страх, что Фэл отвергнет его. Шли секунды. Сквозь дождь Фелисити слышала, как жужжат следящие дроны, как медленно стягиваются они на школьный хелипорт. Да, они не узнают Ноа, не сравнят его новое лицо с той фотографией, что уже попало в их базы данных. Не будет экстренного оповещения спецслужб о том, что на территорию учебного заведения проник преступник, и стены в школьных коридорах не вспыхнут предупреждениями об опасности. Однако глаза никуда не спрячешь. Сетчатка Ноа, которую так легко могут просканировать эти осы. Отчего-то Фэл была уверена, что она не изменилась. Они вычислят его рано или поздно. Сделав шаг навстречу, Фэл прикоснулась к руке Ноа. От холода и волнения ее била дрожь. Но все это было где-то позади, на фоне. Тогда как все существо Фэл Стоун было поглощено их контактом. «Я не знаю, сколько у нас времени». Ноа говорил тихо, и из-за дождя Фелисити почти не слышала его, однако каким-то образом могла прочесть все по губам. — Тогда полетели? — произнесла она. Она старалась смотреть лишь в его глаза, на ту часть, которая не подверглась этим немыслимым изменениям. — Через что же он прошел ради встречи со мной? Ноа потянул ее в аэрокар, настойчиво, но в то же время оставляя ей возможность самой сделать те несколько шагов. «Ноа!» — вдруг сказала Стоун, решив, что именно сейчас самое время. «Я хочу в сопротивление!»